поезда вдаль, и жизнь моя уходит зря. Мчатся с ветром голоса, тоска сковала и печаль. Не вернуть мне те года, сошедшие с рельс я навсегда. Мой Бог, что даровал мне жизнь, а жизнь такая не нужна. Тень, что пала на меня, но нет еще жива душа. Ну зачем поезда мчатся так далеко? Душа моя давно сошла, а демоны терзают. Жизнь моя кино, я в ней актер, играю роль. Ну а Богу все равно, он здесь жестокий режиссер. Ветер гонит злой туман, луна нам освещает путь. Где мой дом, где мечта? Ответьте мне, ну кто-нибудь. А в ответ лишь тишина, и поезда уходят в путь. Ну зачем поезда мчатся так далеко? Душа моя давно сошла, а демоны терзают лоб. Ну зачем поезда мчатся так далеко? Душа моя давно сошла, а демоны терзают плоть.